Больше на набережной Мегре делать было нечего. С фотоснимками в кармане он спустился во двор, прошел через подворотню, приветственно махнул рукой дежурному и направился к бульвару Пале, где поймал такси. Он не был в плохом настроении, но и не радовался. Расследование он вел, можно сказать, неуверенно, словно с самого начала совершил ошибку, и беспрестанно возвращался к сцене, разыгравшейся под проливным дождем на темной улице Попенкур. Молодой Батиль выходит из полутемного бистро, где четверо играют в карты. Вдалеке чита Пальятти под зонтиком. Госпожа Эспарбес у окна. Внезапно появляется человек лет 30 с лишним. Никто не знает, ждал он Батиля у какой-нибудь двери или шел за ним по улице. Человек броском преодолевает несколько метров и наносит удар раз, другой, третий. Слышит шаги бакалейщика и его жены, которые находятся метрах в 50. Доходит до угла улицы Швенвер и вдруг возвращается. Почему он наклонился над раненым? Только для того, чтобы приподнять ему голову? Почему не попробовал нащупать пульс, проверить, жив ли Антуан? Нет, мужчина смотрит ему в лицо, чтобы убедиться, что это именно тот, на кого он хотел напасть. Дальше что-то не так. Зачем он еще трижды бьет ножом простертого на земле человека? Этот фильм Мегре снова и снова прокручивал в голове, словно в надежде на внезапное прозрение. «Площадь Бастилии», — бросил он шоферу. Владелец кафе «Друзья», зачесанными на лысину волосами, все еще сидел за кассой. Взгляды их встретились. Хозяин кафе смотрел равнодушно. Мегре сел не в большом зале, а спустился вниз, где и занял место за столиком. Народу было больше, чем утром. Наступило время аперитива. Подошедший официант был уже менее любезен. «Кружку пива», — заказал Мегре и протянул пачку снимков. «Взгляните, не узнаете ли вы здесь кого-нибудь?» «Но я занят. Много времени это у вас не отнимет». Скорее всего, днем хозяин поговорил с ним, когда увидел, как Мегре после долгого отсутствия поднялся снизу. Официант, поколебавшись, взял фотографии. «Лучше посмотрю их где-нибудь в уголке». Вернулся он почти сразу и протянул пачку Мегре. Не узнал никого. Это прозвучало искренне. Официант ушел за пивом. Комиссару оставалось лишь пойти домой обедать. Он не спеша выпил пиво, поднялся по лестнице и увидел прямо перед собой сидящего за столиком Лапуэнте. Лапуэнте тоже его заметил, но виду не подал. Похоже, где-то в кафе сидел Эмиль Браншу, и комиссар не стал разглядывать посетителей. Он прошел метров 200 и очутился дома, где разносился запах тушеной макрели. Госпожа Мегре готовила ее на медленном огне с белым вином и горчицей. Она сразу же поняла, что муж недоволен ходом расследования, и ни о чем спрашивать не стала. Только, сидя за столом, поинтересовалась: «Ты не смотрел телевизор?» Это стало уже привычкой, манией. В семичасовых известиях много говорили про Антуана Батиля. Взяли в Сорбонне интервью у его приятелей. И что же они сказали о нем? Что он был хороший парень, не выпячивался, даже немного стеснялся, что он из такой известной семьи. Обожал магнитофоны и все ждал, когда ему пришлют из Японии миниатюрный аппарат, умещающийся на ладони. И все? Попытались расспросить его сестру. Та отвечала кратко: «Мне нечего сказать». «Где вы были той ночью?» «В Сен-Жермен-де-Пре». «Вы были дружны с братом?» «Он не лез в мои дела, а я в его». Журналисты вынюхивали повсюду. На улице Попинкур, набережной Анжу, в Сорбонне. Делу они дали название «Одержимый с улицы Попинкур». Подчеркивали количество нанесенных ударов. 7 за 2 приема. Убийца вернулся назад, чтобы ударить снова, словно ему показалось, что жертва еще жива. «Не наводит ли это на мысль о мести?» — вопрошал один из репортеров. «Если бы 7 ударов ножом были нанесены подряд, можно было бы говорить о более или менее бессознательной вспышке ярости. Большое число ударов — это всегда производит сильное впечатление на присяжных. Чаще всего свидетельствует о том, что преступник себя не контролировал. Убийца же Батиле прекратил наносить удары, стал удаляться прочь, а потом спокойно вернулся, чтобы ударить еще 3. В одной из газет статья заканчивалась так. Играет ли в этом деле какую-то роль магнитофон? Нам известно, что полиция придает ему определенное значение, однако на набережной Орфевр эту тему замалчивают. В 9:30 зазвонил телефон. «Это Неве, шеф. Люкас наказал держать вас в курсе. Где вы?» «В маленьком баре напротив лавки рамочника. Перед тем, как мы с Лурти приехали, Эмиль Браншу запер лавку и отправился на площадь Бастилии выпить аперитив. Проходя мимо кассы, поздоровался с хозяином. Тот ответил ему как завсегдатаю. Он ни с кем не разговаривал, читал принесенные с собой газеты. Лапуэнт был... Я его видел. Ясно. А вы знаете, что обедал он в скромном ресторане, где у него в ячейке своя салфетка, где его зовут господин Эмиль? Этого я не знал. Лапуэнт говорит, что он там тоже хорошо поел, кажется, сосисок. Дальше. Браншу вернулся к себе, закрыл ставни, завесил стеклянную дверь деревянным щитом. Через щели в ставнях виден слабый свет. Лурти наблюдает за двором. «Вы с машиной?» «Стоит в нескольких метрах отсюда». По первой программе неистовствовали певцы и певицы. Мегре этого терпеть не мог. По второй шел старый американский фильм с Гарри Купером. Комиссар с женой стали его смотреть. Фильм кончился 10:45. Мегре чистил зубы, когда снова зазвонил телефон. На этот раз звонил Лурти. «Где вы?» — осведомился комиссар. «На улице Фонтен. Около 10:30 Браншу вышел и направился во двор к машине. Мы с Неве сели в свою. Он не заметил, что вы за ним следите?» «Не думаю. Приехал прямо сюда, словно бывает здесь уже давно. Поставил машину и вошел в розовый кролик». «Это что еще такое?» «Кабачок со стриптизом. Швейцар поздоровался с ним, как со старым знакомым. Мы с Неве тоже вошли. Здесь ни на кого не обращают внимания. Неве даже сделал вид, что он малость навеселе». В этом был весь Неве. В каждое задание он привносил что-то свое. Любил изменять внешность, не упуская при этом ни малейшей детали. «Наш человек в баре. Пожал руку бармену. Хозяин, низенький толстяк в смокинге, тоже обменялся с ним рукопожатием, а несколько девочек его расцеловали». «Что представляет собой бармен?» «Вот-вот, по приметам похож. Между 30 и 40, красавчик южного типа». Выйдя из кафе «Друзья», Мегре хотел отдать комплект фотографий Люкасу, по-прежнему находившемуся на улице Фобур-Сент-Оноре. Пусть передаст их Лурти. Комиссар подумал об этом, уходя с набережной Дез-Орфевр, а потом забыл. «Возвращайся в розовый кролик. Я буду минут через 20. Как называется бистро, откуда ты звонишь?» «Из табачной лавки на углу. Не ошибетесь. Я не хотел звонить из кабачка, чтобы не подслушали. Через 20 минут в табачной лавке». Госпожа Мегре, все поняв, со вздохом сняла с вешалки пальто и шляпу мужа. «Вызвать такси?» «Да, пожалуйста». «Ненадолго?» «Примерно на час». Уже год у них была своя машина, но Мегре и не пытался сесть за руль, а госпожа Мегре предпочитала ездить по Парижу как можно меньше. Они пользовались ею, когда в субботу вечером или в воскресенье утром выезжали в свой домик в Мен-сюр-Луар. «Вот пойду на отдых». Иногда казалось, что Мегре считает дни, оставшиеся до пенсии. А иногда его охватывало нечто вроде паники перед перспективой ухода с набережной Де-Сорфевр. Еще 3 месяца назад комиссаров провожали на пенсию в 65 лет, а ему было 63. Но по новому закону возрастной ценз повышался до 68. На некоторых улицах туман был довольно густой, машины ехали медленно, вокруг фар виднелись светлые ореолы. «По-моему, я вас уже возил, верно?» «Вполне возможно». «Забавно. Лицо знакомо, а вот имени никак не вспомню. Знаю только, что вы человек известный. Артист?» «Нет». «В кино не снимались?» «Нет». «А может, я вас видел по телевизору?» К счастью, они уже приехали на улицу Фонтен. «Попробуйте где-нибудь припарковаться и подождите меня». «Вы надолго?» «Несколько минут». «Тогда ладно. Понимаете, в театрах кончились спектакли, и...» Мегре открыл дверь табачной лавки бара и увидал Лурти, облокотившегося о стойку. Накануне неоднократно говорили о коньяках, и комиссар машинально заказал рюмку, после чего достал из кармана снимки и всунул их инспектору. «Рассмотришь в туалете, так безопаснее». Через несколько минут Лурти вернулся и возвратил фотографии. «Верхний в пачке. Я поставил сзади крестик». «Это точно?» «Абсолютно. Разве что на снимке он на несколько лет моложе, но он и сейчас красавчик». «Возвращайся туда. Сейчас начнется стриптиз. Знаете, нам пришлось заказать шампанского. Там больше ничего не подают. Иди. Если произойдет что-нибудь серьезное, особенно если он двинет за город, обязательно позвоните». В такси комиссар рассмотрел отмеченный крестиком снимок. Самое красивое лицо во всей пачке. Во взгляде что-то дерзкое и язвительное. Жесткий тип. Такие часто встречаются в шайках корсиканцев или марсельцев. Спал Мегре неспокойно. Задолго до 10 уже был на набережной и тут же отправил Жанвье на чердак в картотеку. Сработало? Я, честно говоря, не очень-то надеялся. Больно уж приметы расплывчатые. Через четверть часа Жанвье спустился с карточкой в руке. «Мила Жульен Жозеф Франсуа. Место рождения — Марсель, бармен, холост, рост». Дальше шли антропометрические данные Мила, последним местом жительства которого были меблированные комнаты на улице Нотр-Дам-де-Лорет. 4 года назад осужден на 2 года тюрьмы за вооруженное нападение. Это произошло у проходной одного завода в Пюто. Инкассатор успел пустить в ход воспламеняющее устройство и из чемоданчика повалил густой дым. Его заметил дежуривший на углу полицейский и бросился в погоню. Машина грабителей врезалась в фонарь. Мила отделался довольно легко. Во-первых, прикинулся второстепенным действующим лицом. Во-вторых, злоумышленники были вооружены детскими пугачами. Мегре вздохнул. Он хорошо знал профессионалов, но особенного интереса к ним не испытывал. Привык иметь с ними дело, вести с ними игру, в которой были свои правила, но и без мошенничества не обходилось. Мог ли он допустить мысль, что человек, совершивший ограбление с игрушечным пистолетом в руке, способен дважды зверски напасть на юношу только потому, что тот записал отрывок компрометирующего разговора. Что убийца не дал себе труда забрать у раненого магнитофон или хотя бы сломать его. Алло, соедините, пожалуйста, со следователем Пуаре. Алло? Да, благодарю. Господин Пуаре? Говорит Мегре. У меня появились новые данные, и в связи с этим возникли некоторые вопросы. Хотелось бы с вами посоветоваться. Через полчаса? Благодарю. Через полчаса буду у вас.